Россия будет отвечать мерами, адекватными угрозе Российской Федерации. Погибших и пострадавших. Военное кладбище Сизелина, на котором установлен бронзовый солдат, находится... Погибло уже больше 6000 солдат и офицеров. Я уже не говорю про мирных жителей. Мы не имеем права ни на что. Мы граждане России. Я уже говорил, что российские самолеты наносят удары исключительно по базам террористов.